Эпилог. 3 года спустя. Угли в мангале постепенно прогорали, жар в самый раз, а значит, можно уже выкладывать шампуры с нанизанным на них маринованным мясом. Готовка шашлыка безградусного — плохая примета. Роман Федорович протянул мне бокал с янтарной жидкостью и встал рядом, наблюдая за шипящим мясом. «Да, мы уже накрыли на стол. Успеваем? Мясо будет вовремя. Ты бы Бету домой отвел, а то детвора ее ухайдукает». Кивнул в сторону детей, нещадно мучивших большую сучку золотистого ретривера. 1,5 года назад я наконец-то достроил дом и даже успел посадить первое дерево — яблоню. А потом был шумный переезд. Янка мощно отругала меня, что держал такое важное дело в секрете от семьи. Дулась неделю и столько же не подпускала к своему роскошному телу для страстных извинений. А потом сменила гнев на милость и ушла с головой в наш дом, который просто требовал ее женской руки. Она вдохнула в него жизнь, а я не жалел средств. Пусть хоть Версаль создает, лишь бы улыбалась. Но вот насчет придомовой территории мы договорились сразу. Как говорится, на берегу, что все решаем вместе. У Яны теперь есть свои многочисленные клумбы и даже мини-сад за домом. А у меня зона барбекю и огромный бассейн, который летом служит центром для сборища всех друзей нашего старшего сына. Роман Федорович Горелов — наш сосед и мужчина моей мамы. Да, вот так получилось, что с Романом у нас сначала появились деловые связи, потом соседские, а теперь и почти родственные. Я предложил маме переехать к нам в дом и быть ближе к внукам. Так и я не помощь, и я не переживаю и не мотаюсь на другой конец города к маме. Мама с 3-го раза согласилась, а уже через 2 месяца вовсю бегала на свидание к соседу и с соседом. Я жутко ревновал, пока Малинка не осадила и буквально на пальцах не объяснила, что каждому, и независимо от возраста, нужны счастье и близкий человек. И моя мама достойна познать еще раз любовь, а я не должен мешать. Угу, не должен и не мешал, только по-мужски поговорил с Гореловым и отошел в сторону, когда понял, что это не просто увлечение у Романа моей мамой, а вполне так настоящее чувство уже познавшего жизнь мужчины. Разговор был долгим, под коньячок, и с глубоким погружением в прошлое. В общем, хороший мужчина с твердыми взглядами на жизнь и такими же принципами. А через 1,5 года Роман предложил маме переехать к нему и стать хозяйкой не только его сердца, но и дома. Ведь жил он один, а взрослые дети бывали у него в гостях редко. Дежавю, мать его. Именно так я заманивал к себе чуть больше 3 лет назад свою бывшую будущую жену. Условия Яны я выполнил раньше срока рождения нашего 2-го сына. Да, мы хотели дочку, а получился Димка. Видимо, я не ювелир. А жаль. Дам своей Малинке немного отдохнуть и снова буду работать над дочкой. Наша 2-я свадьба была очень скромной. Малинка на 7-м месяце беременности в сумасшедше красивом подвенечном платье с венком из белых живых цветов в волосах и самая красивая, самая любимая. Сашка стоял со мной рядом, держал кольца и очень гордился своей миссией. Была еще моя мама, один Синицын и 2 подруг Малинки. Вот и все приглашенные и самые близкие. «Ничего с ней не будет», — довольно улыбался Федорович. «Она любит внимание, а детей просто обожает». «Наш подарок опаздывает». Роман посмотрел на часы и недовольно поджал губы. Я же помахал над мясом, раздувая угли и переворачивая некоторые шампуры. Мой подарок Малинке лежал в нашей спальне, и я его подарю, когда мы останемся одни. С мамой договорился, что детей она заберет на 2 дней. Что подарите? Решили не мучиться с выбором, статую девушки с кувшином на ваш строящийся фонтан. Да блин. «Ну зачем вы потакаете Яне?» Я хотел грозно возмутиться, но не смог. Получилось слишком наигранно. Яну все до одного любили. Ее любую прихоть исполняли только так. А я первый был в этом длинном списке. С чего это? Я полностью согласен с Яной и Валей. Эта девушка будет отлично смотреться, а из ее кувшина будет журчать водичка. Может, и себе такое на участке забабахать? А вот тырить идеи моей жены не камильфо. Мы стукнулись бокалами и широко улыбнулись. В нашу сторону побежала Бета, а за ней детвора толпой. Я мигом сориентировался, вышел вперед и подхватил на руки младшего сына. А Сашка побежал с другой ребятней дальше, за собакой. Роман заменил меня у мангала. «Димка, ты весь мокрый. Мама нас убьет». «Убьет? Бета!» Показал он рукой на активно виляющую хвостом собаку, носящуюся по лужайке перед беседкой, а за ней детвору. «Хасю!» «Не-а, дружок. Пошли сменим мокрую майку и водички попьем». Мы незаметно проскочили в дом, оба с сыном переоделись, и на выходе нас поймала Малинка. Чуть вздернув брови, именинница в простой белой футболке и коротеньких джинсовых шортиках поманила нас к себе рукой. «Мама!» «Ян, мы ничего плохого не делали», — передал малявку жене. «Просто жарко». Приобнял Малинку и поцеловал в висок. «Сегодня у моей женщины юбилей. Большой праздник, который можно было закатить в самом дорогом и пафосном ресторане Краснодара. Но моя жена захотела в узком кругу друзей и родных. И кто я такой, чтобы спорить с любимой? Я до конца своих дней готов потакать ее любым прихотям. И я не подкаблучник, просто любящий и любимый мужчина. Много лет назад, когда нагадил в душу Малинки, я мог только мечтать о таком, и теперь по полной наслаждался прекрасной жизнью. И все же моя женщина самая чудесная в мире, самая умная. Праздник прошел на ура. Каждый из близких удачно ловил момент, когда можно поздравить и преподнести свой подарок. Яна купалась в лучах огромного внимания и любви. А когда все же курьерская служба с опозданием доставила подарок Романа и мамы, так чуть тут же не заставила меня заняться установлением статуи. Спасли гости, мерси им. Как же я устала. Яна упала на нашу огромную кровать и раскинула руки, блаженно улыбаясь. Не думала, что отмечать такой возраст будет так здорово. А ты не хотела. Была не права. Спасибо, родной. Знаю, что многое — дело твоих рук. Я лег рядом и притянул жену к себе, поглаживая голую ногу до кромки шортов, закинутую мне на бедро. Яна ластилась носиком у моей шеи. Я бы уже сейчас с большущим удовольствием накинулся на нее, но я еще не вручил свой подарок. Малинка, самый главный подарок еще ждет тебя. Мне больше ничего не надо. Хочу тебя. Я тоже тебя хочу. И для убедительности положил ее ладошку на свой бугор. Ян, потерпишь. Безжалостный. Чмокнул Малинку в лоб и, пока сам не передумал, быстренько отошел от кровати к небольшому столику из красного дерева. Именно на нем ждал своего часа подарок Яне. «С днем рождения, Малинка!» «Что это?» «Открой и улыбнись». Весь последний год Яна грезила о супернавороченном коррекционном центре для деток с задержкой психического развития. Насмотрелась она на таких детей за годы работы в садике. А тут еще Софья родила девочку с отклонениями. И все. Моя впечатлительная, милосердная и сострадающая жена загорелась такой идеей. Что-то подобное уже было в Краснодаре, но чтобы попасть в этот центр, родителям приходилось проходить все круги ада. Я же решил направить деньги благотворительного фонда своего холдинга на строительство пятиэтажного комплекса. Смог уговорить администрацию города на сотрудничество и даже получить государственную субсидию на медицинское оборудование. Почти все было готово, остались мелочи, которыми и займется моя женщина. Ты с ума сошел. Яна закрыла рот рукой и покачала головой, не веря в прочитанное. Назар, у меня нет слов. Тогда просто кивни, что тебе все нравится, и ты довольна подарком. Очень довольна. Безумно. Но как ты... Это не важно, Малинка. Твоя мечта сбылась? Яна много раз закивала, а потом бросилась мне на шею расцеловывая каждый миллиметр лица. Вот она, лучшая благодарность. Видеть безграничное счастье в глазах той, за которую жизнь готов отдать. Янка высвободилась из моих объятий и с диким визгом счастья вскочила на кровать, прыгая от радости до потолка. Моя девочка. «Спасибо, родной, спасибо! Люблю тебя, Северов, безумно люблю!» «И я тебя. А теперь давай уже перейдем в стадию страстной благодарности». Завалил малинку на лопатки, нависая сверху. «К черту сроки! Будем делать дочку сегодня!»